Глава вторая. Завтра наступило ранним утром от сильной боли в животе. Скрипя зубами, Алиса поджала ноги и повернулась на бок. Стало как-то неуютно, и, откинув одеяло, она села на кровати. От увиденного губы сжались в тонкую полоску. И что это такое? Биологический процесс. Менструэйшн, который характеризуется периодическими изменениями в организме зрелой в половом отношении женщины и... «На этом стоп, ни слова больше!» Вздохнув, Алиса вылезла из кровати. Взглянув на халат, она еще раз вздохнула и, обернувшись вафельным полотенцем, пошлепала в ванную. На скрип половицы из комнаты выглянула мать. «Ты чего босиком? Пол холодный, да и время еще!» Но, увидев болезненную улыбку дочери, ойкнула и, прижав кулак к губам, юркнула назад в свою комнату, загремев комодом. Когда Алиса вернулась из ванной к себе, ее ждала мать. Через полчаса, выслушав тысяча и один способ борьбы с оказией, съев анальгину и пообещав быть бдительной и осторожной, Алиса закрыла за мамой дверь. Неуверенно взглянула на кресло, но, не решившись сесть на него, зашагала по комнате. «Значит, время пришло. Чего молчишь-то?» «Ты не спрашиваешь, а констатируешь факт». «Да, факт пришел. И это факт». От каламбура она засмеялась. А теперь поговорим о причинах вторжения в мое личное пространство. Лучше отложить разговор об этом на более позднее время. Я приму стиль твоего общения и смогу объяснить это более понятно. Это не вторжение, а осмысленная часть бытия. Ну и ладно, живи, раз пришел. А покопайся в памяти. Что мне снилось? Что-то хорошее. Как заказывала. Птички, бабочки, цветочки. Вспомнила. А еще... Ты там был маленький, розовенький и без штанов. Это не я. Это образ, созданный художниками позднего Ренессанса. Не обижайся. А ты мне понравился в этом образе, ну, ангела. Можно я буду тебя так звать? Пожалуйста. Мне нравится этот образ. В нем заложено понятие защитника. Я твой ангел. Я буду о тебе заботиться. Не, защищать. Я смогу только предупредить об опасности и подсказать, как ее обойти. Хорошо, а я, лисенок, я буду тебя слушаться. Правда, не во всем. Будильник сначала робко, а потом настойчиво прозвенел в 8:00. Крутанувшись возле зеркала и пригладив непослушную макушку, Алиса вышла из дома. Вначале ступала неуверенно, оглядываясь и одергивая платье, а потом, успокоившись, бодро зашагала. До школы она добралась довольно быстро. До начала уроков оставалось минут 20, и Алиса, наслаждаясь весенним солнцем, стала прогуливаться вокруг здания. «Стоп, орешки! Так, ватрушка с чаем ушла в сторону моря, ха-ха!» За углом ребята из класса играли в трясучку. «Здравствуйте, хулиганы! Медь трясем помаленьку!» Ребята вздрогнули и повернулись. «Ты, лиса, поаккуратней в спину-то говорить, нервы не железные, могут и лопнуть!» Вадим сделал сердитое лицо. «Чего лазишь тут? Вдруг обидит кто?» «Ой, удачу спугнула, что ли?» «С удачей все норма, да, сухарь?» И он похлопал по плечу высокого нескладного мальчишку, Сашку Сухарина. «Угу, завтрака нет». И Сашка промокнул лоб кончиком пионерского галстука. «А ты чего шаришься, портфель ищешь?» «Да ладно вам прикалываться. Чего с Матикой вчера?» «Самостоялка была». И Вадим сделал трагическое лицо. «Ух ты!» Алиса поежилась. «Да тебе-то, Архимед, чего переживать?» «Это для тех, кто только деньги считать умеет». Он кивнул в сторону Сашки. «Четвертные оценки подгоняли. Ты бы лучше за другое переживала». Алиса вся подалась вперед и застыла. Вадим засмеялся, махнув рукой. «Танька из восьмого вчера комсомольцев строила на предмет пропажи. Вычислила всех, кто с тобой в карусель сыграл». Сашка хмыкнул. «Это может, краснели, как двоечники». «Так, пошла я сдаваться». Алиса повернулась и направилась в школу. Вадим догнал и зашептал в ухо. «Инфы мало на сторону просочилось. Скажи, медь, стекло, подарок бабушке дорого, как память». И, весело подмигнув, побежал вперед. Звонок застал Алису у входа. Ойкнув, она понеслась к классу. Валентина Кузьминишна, помахивая классным журналом, подошла к притихшим ученикам и посмотрела на Алису. «Почему без портфеля?» «Я, Валентина Кузьминишна, в кабинете математики оставила. Перепутала классы». Все засмеялись, даже учительница. «Беги за сумкой. Хотя не надо Виктору Абрамовичу мешать. На перемене возьмешь, писать не будем, повторим пройденное за четверть». Все недовольно загудели. На перемене Алиса просочилась в класс математики и, двигаясь вдоль стенки, стала пробираться в конец кабинета. Учитель оторвался от тетради и взглянул поверх очков. «А, возмутительница школьного спокойствия пожаловала». Алиса повернулась и, прижав руки к груди, захлопала ресничками. «Ой, да чем я могу школу-то нашу возмутить? Я же мягкая и пушистая». «Да так, слухи, слухи». «Наговаривают завистники на скромную девочку». Она изобразила возмущение. «Ну-ну, скромница, беги на урок». Легким ветерком Алиса выпорхнула из класса и возле окна увидела Таню. Та, отбивая такт пальцем, что-то напевала. Прислушавшись и ничего не разобрав, Алиса подошла поближе. «Не помешаю?» «А, это ты, солнышко жгучее?» «Не помешаешь, я так, мурлыкаю без темы». «Что-то незнакомое. Про что?» «Да так, про свое. Люблю, не могу. Девичьи слезки». «Как-то больно грустно говоришь про это. Вчера я домой еле успела, но все нормально, спасибо, Танюшка. А где отыскалась-то?» «Где было, там больше нет». «Вот гады, устроили проблему». Алиса кулаком ударила по подоконнику. Улыбнувшись, Таня хмыкнула. «Да, обморок – это не только любимая женская забава, но и состояние некоторых особей мужского пола, не обремененных интеллектом. А вчера была целая толпа обмороков». И они заливисто захохотали. Литература прошла в прослушивании чего-то классического и нудного. В память врезалось только то, что листочки тянулись к солнцу, а тучки были синими. После всех уроков Алиса заторопилась домой. Придя, первым делом забралась на кресло и, положив голову на подлокотник, в своей любимой позе задумалась. Мысли порхали в голове нестройной толпой и разлетались, не укрепившись в ней. И как с вами разобраться, ума не приложу. Нужно упорядочить по значимости и по порядку обрабатывать информацию, не перескакивая с темы на тему, чтобы не запутаться. «А, это ты? В школе что-то не слышно тебя было. Ты не задавала мне вопросов. А когда спрошу, подскажешь, если что?» Алиса аж привстала с кресла. «Я покажу правильный путь к решению проблемы». «Это как?» «Пример. Если ты не знаешь домашнего задания, я быстрее тебя найду образ ответа в памяти зрения или слуха в подсознании и направлю тебя за решением туда». «А, ну все-таки подскажешь». «Я могу указать только на то, что ты сама знаешь, но по каким-то причинам не можешь вспомнить. Если ты не будешь читать, слушать, общаться с обладающими информацией людьми, мне негде будет ее взять». «Ах, вот оно как. Понятненько. Значит, все, что учили в школе, ты, то есть я, помню. И что мы слушали на литературе?» «Замечательное произведение Михаила Михайловича Пришвина «Лесная капель». В рассказе автор признается, как ему нравится слушать шум весенних ручьев. У каждого имеется свой голос, как у живого существа. Когда мужчина гулял по дубовой роще, увидел красивый, но подмерзший цветок. Фенолог хотел отогреть его, но когда взял в руки, тот разломился, так как стал хрупким из-за оледенения. Так повлиял на цветок мороз. А ведь происходило это уже в мае. Все-все-все. Я вспомнила. Спасибо, что помог. Как же я забыла про цветочек. Наверное, утомилась. Нужно полежать без мыслей. И ты тоже чуть отдохни от меня. Я не могу устать. Я пользуюсь твоей жизненной энергией. Так вот как? Ты влез в мой дом, пользуешься моим чердаком безвозмездно и еще и энергию тыришь, бандит. С ответом нужно подождать, информация обрабатывается. Это не информация, это женская логика. Алиса с улыбкой прикрыла глаза. Проснулась она от легкого скрипа двери. В проеме стояла мама и с тревогой смотрела на дочь. Ты как? Как и все женское племя, страдаю, но терплю. И Алиса встала с кресла. Ну и ладно, ну и хорошо. Мама обняла дочь. Они вместе пошли на кухню. На ходу мама перечисляла свои покупки и в конце гордо предъявила пакет с нужными, но жутко дефицитными приобретениями для данной жизненной ситуации. Эльвира Корнеевна поспособствовала. Переживает, сможешь ли завтра на дачу к ним приехать. Конечно, поедем, мама. Вот глупости какие, придумайте тоже. На следующий день на даче у дяди Олега было запланировано отдохнуть, празднично подкрепиться и торжественно получить подарки. Такое Алиса не пропустит. Поужинав и чуть поболтав о мелочах, они с мамой разошлись по своим норкам, решив, что важную информацию нужно приберечь на завтра. Прислушавшись, Алиса уловила звук включенного телевизора. Прикинув, идти или нет, решила, что ей и здесь хорошо. Включила на электронике 0.12 гибкую пластинку из кругозора с Демисом Руссесом и залезла на любимое кресло. Из динамика полились нежные звуки «Сувенирс». «Ты тут, мой ангел?» «Да, лисенок, вместе с тобой слушаю этот необыкновенный голос греческого соловья. Ты прям как мама, с упоением произносишь. Сведения взяты из памяти слуха. Артемиус Демис Венторис Руссес родился 15 июня 1946 года в Александрии, Египет. Он стал первым сыном своих родителей, Нелли и Йоргаса. Вовремя... Ой, не мешай, дай послушать». Она еще долго выбирала и слушала пластинки, грустя и радуясь с отечественными и зарубежными исполнителями, пока сон не взял свое.